Наложение чар занимало много времени, но теперь, когда в использовании магии мне помогал еще и щит, чары вышли всего с нескольких попыток. Для создания более сложных чар, оказывается, можно примешивать в них чары с других камней или даже источников, например, черпать магию из лекарства. Что ж, это были основы. Остальное вы сможете освоить самостоятельно, и пусть это поможет вашей торговле, напоследок сказал ювелир, прежде чем нас покинуть. Вот так помимо смешивания трав я научился еще и ювелирному делу. Но для украшений нужна руда, так что мы поехали в город с той шахтой, которую мне порекомендовал ювелир. Хм, он дал вам рекомендательное письмо? Человек с подобающим шахтеру могучим телосложением окинул меня подозрительным взглядом, но, прочтя письмо торговца, удивился и сказал: «Действительно, это его печать. Подумать только, что такой скупердяй поручился за кого-то». «Ты о чем?» По его словам, в среде торговцев ювелир и правда прослыл скупым. Когда я сказал ему, что у меня есть от этого жадюги письмо, он мне не поверил, но, убедившись в этом, сильно удивился. «Раз уж он за тебя поручился, то так тому и быть. Сколько готов заплатить? С письмом могу уступить. А могу я сам поработать? Так ведь станет еще дешевле. Ну в таком случае можешь взять их почти за даром». Тогда я отправил Рафталию с Фира торговать, а сам спустился в шахту, прихватив кирку. В пещере то и дело раздавались отзвуки ударов, гораздо громче, чем я ожидал. Воздух тут застоявшийся и влажный. Из стен торчали кристаллы, испускавшие блеклый свет. Из-за них эта шахта совсем не похожа на ту заброшенную, в которую я ходил в прошлый раз. В этой шахте, как правило, довольно безопасно. Можешь копать, где тебе удобно, но шанс обвала не нулевой, так что лучше соблюдай осторожность. Ладно, мы прошли еще немного вглубь. Как я понял из его слов, он привел меня в одно из наиболее надежных мест. Я медленно занес кирку и ударил ей по стене. На ней тут же загорелся крест. Я уже видел его, когда копал легкий металл. Ха! Я размахнулся и ударил киркой. Та со звоном вонзилась в камень, и по стене пошла трещина. Потом стена покрылась трещинами целиком и рухнула. «А-а!» Шахтер ошарашенно пялился на меня. «Ты сломал твердую породу с одного удара? Разве она твердая?» «Видимо, это из-за навыка горнодобычи». Стены крошились одна за другой, и из них высыпались драгоценные камни. Но то ли у меня, по-видимому, уровня не хватало, но некоторые стены упорно не хотели ломаться, сколько бы я по ним ни долбил. «Хорошо, эти я возьму с собой». «Эй, ладно». Положив камни в мешок, я быстрым шагом покинул шахту. Кстати, снаружи шахты, будь у меня мотыга, я бы тоже мог добыть камней, просто копаясь в земле. Видимо, эта земля какая-то особо богатая на минералы. Проблема в том, что камни вблизи от поверхности слабо пригодны для чарования. Насколько я знаю, в моем мире в богатых на драгоценные камни местах люди находили самоцветы, даже просто копаясь в земле. Но это параллельный мир, и высококачественные камни тут можно добыть только глубоко в шахтах. Создан рубиновый браслет качества. Хорошее, отличное, это была просто попытка, но с качеством моих материалов вышло что-то крайне неплохое. Попробую тогда еще чары наложить. Создан рубиновый браслет, огнестойкость плюс рубиновый браслет, огнестойкость плюс качество. Отличное, среднее, у чар ухудшают качество. Таким образом, теперь во время своего катурайского путешествия я начал еще и украшения делать. Кстати, в повозке делать украшения оказалось очень сложно, так что еще вопрос, выгоднее ли они лекарств. Кроме того, сколько бы я ни поглощал камней и законченных украшений, новых щитов не открывалось, не хватало открытой ветки. Остается лишь продавать их. Кстати, тот созданный мной за 2 дня браслет я продал за 80 серебряных монет. Больше всего времени занимает создание, собственно, браслета. Похоже, в этом мире драгоценные камни ценятся меньше, чем в моем. Вопрос цены украшений достаточно противоречивый, но я слышал, что она определяется тем, насколько их дизайн соответствует последней моде. Кстати, сейчас украшения как раз пользуются спросом. Похоже, даже в этом параллельном мире мода такая же непостоянная. Правда, названия самых дорогих камней оказались мне незнакомы. Так или иначе, зарабатывали мы неплохо. Пора бы уже задуматься о капитальном обновлении снаряжения. Требования к счету железной руды выполнены. Требования к счету медной руды выполнены. Требования к счету серебряной руды выполнены. Требования к счету свинцовой руды выполнены. Щит железной руды. Способность не освоена. Бонус экипировки. Выплавка 2. Щит медной руды. Способность не освоена. Бонус экипировки. Выплавка 1. Щит серебряной руды. Способность не освоена. Бонус экипировки. 2% поглощения атак демонических монстров. Щит свинцовой руды. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 1. Я освоил новую профессию, но оставлю-ка ее лучше дяде-оружейнику. Я ведь не стремлюсь научиться абсолютно всему. Бонус щита свинцовой руды, очевидно, сменился. Наверное, этим навыком я пользоваться не буду. Мы день за днем продолжали торговать, и в один прекрасный день оказались в городе в южной части страны. Там от ювелира поступила информация о том, что есть одно поселение, готовое купить крупную партию гербицида. По его словам, лишь божественная птица Фира могла успеть доехать, пока еще не поздно. Узнав, что денег обещали много, мы сразу поспешили на юго-запад, в сторону той деревни. Примечание: защита 1, том 2, глава 15. Предпосылки запечатывания. Услышав о том, что в какой-то деревне на наш гербицид появился огромный спрос, мы немедля помчались к ней. Господин Сама, что это? Тут такие растения. А, мы с Рафталией синхронно высунули головы из повозки. Дорогу перед нами загородили копошившиеся на земле растения, похожие на плющ. Что за? Они медленно и постепенно продолжают разрастаться, захватывая все большую территорию. Неужели деревня? Осмотревшись, я заметил людей, собравшихся у импровизированного лагеря беженцев. Фира, езжай к ним. Хорошо. Мы подъехали к лагерю и развернули торговлю. Так, нужно придумать ценник гербициду. Не сомневаюсь, они попробуют применить его против этой лозы. Так вот, что имел в виду ювелир, когда упоминал большую прибыль. Интересно, сколько мы заработаем? Наверняка у них этими закупками какой-то специальный человек занимается. Скорее всего, я слез с повозки и пошел в толпу собирать информацию. Щит я при этом превратил в книгу, перевернув ее в такое положение, чтобы казалось, что я держу ее в руке. С таким незаметным щитом во мне, может, и героя щита не распознают. Говорят, здесь можно выгодно продать гербицид. Я подошел к селянину в самой добротной на вид одежде. «О, торговец, нам как раз нужна помощь. Но что тут произошло?» — спросил я, кивнув на разросшуюся растительность. «Что же произошло? Наша деревня переживала мор из-за неурожая. А, я, кажется, уже что-то такое слышал. Но разве Матеису тут уже все не уладил? Однако мы попросили помощи у героя копья, и он принес нам волшебное семя, что с древних времен хранилось запечатанным. Оно помогло нам справиться с голодом, но, так это, то самое волшебное семя?» Я снова посмотрел в направлении расползающихся лоз. Присмотревшись внимательно, я заметил на их отростках плоды, фрукты и овощи. Не похоже, чтобы с едой у них были проблемы, да и палаток с продовольствием нигде не видно. На корнях лоз рос и картофель. Некоторые селяне ходили на захваченную территорию и выкапывали его. Иными словами, растение решило их проблемы с едой, но разрослось так, что выгнало их из домов. «Матеису, ты дебил? Семя же находилось за печатью, так какого черта тебе приспичило его открыть? Думаешь, не представляя оно опасность, стали бы его запечатывать? И вообще, ходили мы туда с хозяйкой магической лавки. Там было написано: тем, кто решит распечатать семена, искренне просим, не возвращайте их в этот мир. Наша надежда избавить людей от голода приняла худшую из всех возможных форм. Не трогайте эту печать легкомысленно. Ну и о чем ты думал, когда распечатал семя и отдал его им? Наверняка ты даже не удосужился прочесть. Видимо, этого в твоих знаниях о мире нет. И проблема не только в его буйном росте. Некоторые растения в деревне превратились в монстров. О, так они еще и мутируют. Матеису, ты дебил. Да у тебя талант щекотать мне нервы, умудрился обозлить меня за пару секунд, даже не присутствуя при этом. Значит, за этим вам и нужен гербицид? Да. А я-то думал, что уж на селе должны хорошо знать о способах избавления от растений. Сперва мы были на седьмом небе от счастья свалившемуся на наши головы урожаю. Но когда оно разрослось за пределы полей и добралось до наших домов, как бы мы с ним ни сражались, его рост мы оказались сдержать не в силах. Кстати, сколько с тех пор времени прошло? 2 недели после отбытия героя ничего не происходило. Но потом, 2 недели тому назад, понял, в столицу об этом доносили? Доносили. но все герои очень заняты, да их прибытия придется подождать. Поэтому мы пытаемся гербицидом сдержать его от дальнейшего распространения. Эх, ха-ха, я непроизвольно вздохнул. Пробовали просто все спалить? Пробовали все, до чего только додумались. А, значит, не помогло. Наверняка они и за помощью к авантюристам обращались. Еще раз оглядевшись, я заметил несколько человек явно не местного происхождения и при оружии. «Уа-а-а-а-а!» Крик пришел со стороны деревни. «Что там такое?» Нескольким авантюристам захотелось пойти в деревню, уровень повысить. Я пытался остановить их, но они не слушали. Наверное, это они кричали. Селянин уже поставил на них крест. «Черт бы их, Фира, ей есть!» Я указал в сторону деревни, и Фира, которая уже успела набить рот плодами плюща, помчалась через гущу растений переростков. Немного погодя она вынырнула из зеленого моря, везя на себе трех разбитых в пух и прах авантюристов. «Что там внутри?» «Это, там повсюду бродит монстры растения. Некоторые из них даже плюются ядом и кислотой. Слабаки вроде этих туда и носу совать не должны ни в коем случае. Последнее можно было и не говорить. Ладно», селянин поразился беглости ее речи. «А, так вы тот самый святой, что разъезжает по миру на повозке, запряженной божественной птицей?» Спросил меня он, обхватив мои ладони своими. «Ну, насчет святого ничего сказать не могу, но я владелец повозки и птицы. Прошу вас, помогите, чем можете». Нескольких жителей заразили растения, так оно и паразитировать умеет. Прихватив лекарство и гербицид с собой, я вошел в одну из палаток. Внутри лежали больные, тела которых были уже наполовину захвачены растениями. Не знаю, получится ли у меня их исцелить, но я тут не благотворительность разводить пришел, и лучше бы вам заранее подумать о плате. Мы заплатим. Окружающие люди иногда едва слышно шептали фразу: «Вот бы герой копья вовсе не приходил», отчего на душе становилось теплее. Так или иначе, я подошел к ближайшему пациенту, спящему ребенку с прерывистым дыханием, разбудил его и дал выпить лекарство. На секунду засиял тусклый свет, и его дыхание вернулось в норму. Затем я распылил гербицид по зараженным областям. Судя по реакции ребенка, процесс немного болезненный, но окутывающие его растения иссохли и отвалились. Теперь он выглядел вполне здорово. «Ао, на что только святой сама не способен!» Послышались голоса восхищения. То же самое я проделал с другими пациентами. Когда я закончил с последним, настроение лагеря улучшилось. Еще бы, появились признаки хоть и небольшого, но значительного улучшения ситуации. «Спасибо, спасибо вам большое!» Селяне наперебой благодарили меня. «Давайте сюда плату. Цену я назвал слегка выше рыночной. Надо быть поосторожнее. Они ведь запросили помощь у столицы. Высок риск столкнуться с другими героями. А если все так обернется, велики шансы, что эти люди вместо благодарности проявят отвращение». Селяне с улыбками на лицах передали мне деньги. «Значит, мне осталось лишь гербицид продать. А как только вы его купите, мне будет больше незачем здесь оставаться. Ах, святой сама, если это в ваших силах, не могли бы вы, пожалуйста, спасти нашу деревню? Чего? Так ведь вы уже попросили героев, но, ух, что-то на меня вся деревня умоляюще смотрит, но я не всесилен, и главное, я не обязан им помогать, отказываюсь. Пожалуйста, если вопрос в деньгах, мы можем кое-чего наскрести, платите авансом, и, каков бы ни был результат, потом не жалуйтесь, и еще раз скажите мне все, что знаете о печати, которую высвободил герой копья». После моего ответа жители тут же принялись скидываться пожертвованиями. Я, тем временем, пытался собрать как можно больше информации. Судя по их словам, запечатанное в руинах семя охранял сильный страж. «Серьезно, вас, ребята, не смутило, что семя охранял гребаный страж? Вот бы им кто-нибудь зачитал то предупреждение рядом с сундуком. Из того, что я почерпнул из рассказов жителей, давным-давно здесь была крепость алхимиков, и семя стало величайшим их творением, но они почему-то его запечатали. И еще по рассказам эту землю уже когда-то захватывали растения. Не надо открывать печати с такой мрачной предысторией. Никого ничего не смутило, что ли?» Все тут же отвели глаза. «Зуб даю, считали, что герой опасное семя принести не может. Пока мы разговаривали, селяне насобирали требуемую сумму. Нехилая гора денег. Раз уж плату я уже получил, можно уже не прятаться. Хорошо. Посмотрим, что у меня выйдет. Тогда я сменил щит на боевой, змеиный щит химеры, г-герой щита». Игнорируя голоса селян, Я направился к морю Лозы. За мной последовали Раф Телиасфира. Я повязал мешок с деньгами, который мне вручили, на пояс и пошел вниз по дороге, кишащей разросшейся растительностью. Том 2, глава 16. Вторжение растений. Раф Телиасфира, не лезьте на рожон. Вот и настал день, когда мне приходится сражаться против растений. Как регулярно имеющий дело с лекарственными травами, могу уверенно заявить, что это растение ненормальное. С его лоз свисали спелые плоды, а в корнях произрастал картофель. А еще оно, судя по всему, способно плеваться ядом и заражать человеческое тело паразитами. Вопрос в том, справится ли с ним гербицид и есть ли смысл физически атаковать их. Когда мы прошли какое-то расстояние, плющ встрепенулся и набросился на нас. Раф Телиасфира срубили несколько лоз, но растение это не остановило. Наоборот, оно начало брать нас в кольцо. Может, попробовать магию, как источник силы я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и защити сие. Фёстгард, я наложил защитную магию на Фира и Рафтелию. Это заклинание поддерживающей магии увеличивало защиту цели в процентном соотношении. На мне она работает особенно хорошо, потому что у меня изначально высокая защита. Спасибо, Наафуми сама. Спасибо. Парочка поблагодарила меня, продолжая изничтожать плющ. Ладно, прорубаться мы можем сколько угодно, вопрос в том, как от этого растения избавиться. Если окажется, что его нужно выжечь сильной магией или каким-то особым гербицидом, или если появятся растения, которых без магии не отгонишь, придется отступить. Однако пока мы все еще могли продвигаться вперед, истребляя все на своем пути, велика вероятность, что секрет кроется в монстрах, наводнивших деревню. В рассказах селян не упоминался способ, которым от растения избавились в прошлый раз, поэтому конкретных методов они не знали. Значит, остается идти напролом, а если не получится, подумать о каком-то другом подходе. Может, придется вернуться в те руины. Надеюсь, что нет. Похоже, плющ мою защиту не пробивает, так что остановить нас он не сможет. В общем, идем вперед, посмотрим, что к чему. Я побежал в деревню по направлению к стволу растения, от которого, наверняка, произрастает и все остальное. Она так и кишит полчищами растительных монстров. Хотя сила их где-то на уровне простейшей тактики я начинаю, Раф Телиасфира добивают. Однако защита Раф Телиасфира меня все равно беспокоит. Это имена монстров, биорастения, ожившие растения и мандрагора. Биорастения – это, собственно, все это растение. Ожившие растения, состоящие из лоз человекообразный монстр. Мандрагора, похожий на цветок мухоловку неподвижный растительный монстр. Яд, о котором рассказывал Эфира, оказался пыльцой, которую разбрасывали крупные цветы на головах оживших растений. Мандрагора стреляет из лоз едкой кислотой, а ослабшую добычу притягивает теми же лозами к себе и поедает. Оба типа монстров порождаются главным, биорастением. Иногда его плющ набухает и лопается, а из него появляются они. Я попробовал распылить гербицид. Растения завяли моментально, словно их сразила насмерть. Щит, как оказалось, не считает распыление гербицида за атаку. Или, может, это их он даже за монстров не считает. Какой из вариантов верен, остается только гадать. Работает по тому же принципу, как окропление святой водой или использование исцеляющей магии на нежити. Еще не стоит сбрасывать со счетов, что мое лекарство сработало против паразитических спор. Не знаю, может, паразиты считаются за инфекционные микроорганизмы, а мои лекарства как раз работают против болезней. Ничего не понимаю. Ожившие растения и лозы все продолжали меня атаковать, тщетно. Сами по себе атаки вреда не наносили, но нос мой слегка забился ядовитой пыльцой. Кислота тоже мешает. Похоже, она разъедает броню. Я проверил в статусе, и, действительно, понижение защиты весьма заметное. Но пробить мою защиту они все еще не в состоянии. Эффект от ядовитых змеиных клыков против них не работает. Еще бы. Противники, во-первых, растения, во-вторых, сами яд используют. Раф Телиасфира. Что? Когда воздух загрязнился ядом, Раф Телиасфира начала кашлять. Она не так давно перенесла тяжелую легочную болезнь. И, хоть я ее вылечил, иммунитет у нее слабый. Вот, возьми гербицид, вдруг пригодится. А, хорошо, я швырнул гербицид Раф Телиасфире. Надеюсь, в экстренном случае он ей поможет. Тут вокруг Раф Телиасфиры обвился плющ, но та равнодушно перерубила его. Стойкости в этих лозах на удивление мало. На Афуме сама, нам надо спешить. Иду. Когда я добрался до центра, некогда, деревни, передо мной предстало гигантское дерево. Хотя нет, присмотревшись, оказалось, что это гигантский пучок лоз. Ага, вот и тело по крайней мере, надеюсь, что это оно. Когда мы приблизились, на стволе появился огромный глаз и уставился на нас. Противно. Но так он на босса больше похож. Господин Самаа, я пошла. Фира взяла разгон и прыгнула, нацелившись на глаз. Однако путь ей преградила гигантская лоза. Эй! Она отбилась от лозы мощным пинком и продолжила подниматься, но, увы, ей немного не хватило. Господин Сама, знаю. Эрстшилд, создав щит прямо под Фира, я дал ей новую опору. Фира отпрыгнула от щита и на этот раз до глаза добралась. Тей! Хлюп! От ее удара глаз лопнул. Это было жестко. Под яростью колотящих по земле лоз земля задрожала. Естественно, от одного только уничтоженного глаза оно не сдохло. ХММ, что же делать? Оно не умирает. И правда, глаз с причудливым звуком начал регенерировать. Но пока это происходило, я заметил внутри глаза что-то, похожее на семя. Рафтеле, Фира. Главное тело находится прямо в глазном яблоке. Залейте в него гербицид. Эрстшилд восстановился. Можно снова пустить в ход. Кстати, ожившие растения и мандрагоры сосредоточились на мне. Их атаки лились на меня сверху нескончаемым потоком. Есть. Поняла. Рафтеле, запрыгнув на спину Фира, приближалась к регенерирующему глазу. Тот расценил их как приоритетную цель и расщедрился на дождь из лоз. Шилд призон. Образовавшаяся щитовая темница защитила обеих. Внутри этой темницы они смогут переждать атаку. Время действия – 15 секунд. Лозы, тем временем, порядочно отражались от темницы. Ой, они ее окружили. Со стечением 15 секунд темница рассеялась. В тот же момент я создал под ногами Фира Эрстшилд, снова для опоры. Тей. Меч Рафтели промелькнул словно вспышка, и окружающие Фира лозы попадали на землю. Атака прошла идеально, Фира благополучно отпрыгнула от щита и нанесла глазу второй удар. От удара по не успевшему зажить органу монстр на мгновение замер. Воспользовавшись подаренным шансом, Рафтелия распылила гербицид на семя. Издав даже не голос, а разнесшуюся по округе вибрацию, биорастение прекратило двигаться. Мы справились, я и сам понимал, что так говорить – плохая примета. Впрочем, мне-то что, все равно от их атак не холодно, не жарко. И действительно, биорастение вновь зашевелилось. Простите, кажется, я плохо распылила гербицид. Нет, ты отлично справилась. Просто гербицид недостаточно силен, а значит, мы в тупике. Хотя, есть идея. Благодаря щиту эффект от лекарств, которые я давал больным, возрастал. Короче, что будет, если гербицид распылю я? Так, теперь попробую я. Я взял в руку сумку с гербицидом и пошел вперед, не обращая внимания на монстров. Недавно я заметил, что моя защита ослабляла врагов. И именно поэтому повисшая на мне толпа меня не останавливала. Я мог двигаться как ни в чем не бывало, сколько бы врагов за меня не уцепилось. К сожалению, силы атаки это не добавляло. Наконец, я добрался до биорастения. Конечно, лучше было бы добраться до раны верхом на Фира, но я потратил на корни несколько порций гербицида. Гигантская лоза содрогалась в конвульсиях. Видимо, предсмертная агония. А затем босс начал окрашиваться в коричневый, начиная с глаза, и сохнуть. Послышался хруст, биорастение разваливалось, мы поспешили отбежать. А ох, в коричневый окрасилось все, кроме спелых плодов. Все, кроме нас, замерло. И затем со всей высоты биорастения обрушился дождь из сверкающих семян. Опасно их так оставлять. Начинаем уборку. Может, часть щиту скормим. Найти нужно все. Есть. Еда. Пока мы собирали семена, Фира набивала живот фруктами и картофелем. Том 2. Глава 17. Селекция. Кажется, все, да, вроде, с остальным разберутся селяне. Мы одолели волшебное семя, вернее, биорастение, появившееся здесь из-за промаха Матаису, и собрали его семена. Семян получилось где-то с кулак, а высохшие растения мы по пути скормили щиту. Требования к щиту биорастения выполнены, требования к щиту ожившего растения выполнены, требования к щиту мандрагоры выполнены, щит биорастения. Способность не освоена. Бонус экипировки. Модификация растения, особый эффект. Захват щит ожившего растения. Способность не освоена. Бонус экипировки. Продвинутые рецепты смешивания 2, щит мандрагоры. Способность не освоена. Бонус экипировки. Анализ растения, открылась ветка, связанная с растительными щитами. Похоже, открылись бы и другие щиты, но соответствующие ветви еще не были доступны. Модификация растений, я переключился на щит биорастения, дабы проверить, на что способен этот навык. Перед глазами появилась подсказка. Выберите семя, которое хотите зачаровать. Пока что я решил зачаровать семена, оставшиеся от биорастения. Семя плавно воспарило. Репродуктивность 9, плодородие 9, живучесть 9, иммунитет 4, интеллект 1, разрастание 9, мутагенность 9, особая способность. Что это? Попробуем понизить характеристики. Значения запищали и уменьшились. ХММ, ничего не понимаю. В качестве эксперимента я сократил все характеристики и вложил все очки в одну. Репродуктивность 1, плодородие 1, живучесть 1, иммунитет 1, интеллект 1, разрастание 43, мутагенность 1, особая способность. Ага, значит, можно все вложить в рост. О, от использования этого навыка моя мана почти обнулилась. На Афуме сама, я бросил модифицированное семя на землю. Ао, под ногами тут же показалась пышная зеленая поросль. Но... чего? Росток достиг отметки около 3 метров в высоту и моментально высох. Чем вы занимаетесь? Да так, мне тут попался навык модификации семян, вот я на этом опыт и поставил. Не играйте с огнем, пожалуйста. Рафталия меня отругала. Что ж, на ее месте я бы тоже разозлился. Но навык вышел весьма любопытный. Если научусь грамотно его использовать, он может принести нам много пользы. На Афуме сама... у вас улыбка зловещая, а ой, у меня это все на лице отразилось. Неважно, возвращаемся в деревню. Есть. Мы покинули безмолвные земли иссохших коричневых растений и вернулись в лагерь. Спасибо вам огромное, герой сама. Люди, расчетливые создания. Я спас деревню, так что меня приветствовали с распростертыми объятиями. Хотя работы еще много, пока деревня завалена сухими растениями, жить там нельзя. Весь остаток дня мы потратили на избавление от их остатков. Даже после смерти главного тела все плоды, включая картофель, остались, а значит, еды на какое-то время хватит. Но меня все еще беспокоило то, что земля-то плодороднее не стала. А потом вы снова будете голодать, ну скорее всего, всем селянам придется куда-то уходить. С этими мыслями я решился на продолжение своего растительного эксперимента. Пока еще непонятно, что за особая способность бывает у растений. Я пытался выяснить, но мне сообщали только, что требуется анализ. Поскольку такая способность есть у щита мандрагоры, я надел его и стал ждать, пока он не освоится. Мне показалось, что щит мандрагоры должен освоиться быстрее остальных, так что спать я лег с ним. К утру способность была изучена, так что я экипировал щит биорастения и продолжил модифицировать. Репродуктивность 9, плодородие 9, живучесть 9, иммунитет 4, интеллект 1, разрастание 9, мутагенность 9, особая способность. Создание семян после высыхания, увеличение диапазона мутации. Ага, так вот вы какие, способности биорастения. По задумке растения из этого семени должно было производить еду, но высокий показатель мутагенности привел к появлению монстров. Видимо, те алхимики, вовсе не злые люди, тем более что они оставили то предупреждение. А гербицид, значит, сработал, потому что иммунитет низкий. Когда я ткнул в строку с особой способностью, появился большой список с вариантами. К каждому прилагается описание. Так, особая способность выбирается ценой части характеристик. Не хочется мне, чтобы эти селяне опять от мора страдали. Именно поэтому я решил снова поиграться с параметрами. Репродуктивность. Просто способность увеличиваться. Нам так много не нужно, понижу до 4. Плодородие, должно быть, способность к выращиванию плодов. Наша цель – остановить голод, так что увеличу до 15. Живучесть, способность расти в сложных условиях, убавим немного, хватит и 6. Иммунитет, сопротивление болезням. Раз гербицид работает, трогать не буду. Интеллект, что он тут вообще делает, дает, что ли, разум монстрам. Не знаю, к чему приведет его увеличение, поэтому оставлю на минимуме. Разрастание, иначе просто скорость роста, повысим до 15. Мутагенность, скорее всего, причина, по которой это растение стало таким чудовищем, на минимум. Особая способность, убрал увеличение диапазона мутаций, освободившиеся очки вложил в повышение качества семян. Создание семян после высыхания, повышение качества, готово. Что вы сделали? Спросила заспанная Рафталия. Да так, понемногу продолжаю вчерашнее. Вы до сих пор этим занимаетесь? Ты же понимаешь, что мы не можем просто оставить все как есть. Если ничего не сделать, голод вернется. И я точно не позволю этому произойти. С таким большим количеством людей закупаться едой в соседних деревнях – не вариант. И селянам, которые живут здесь не одно поколение, переехать будет очень непросто. Итак, я вышел из повозки и бросил семя на мертвую землю. Растение тут же заполонило собой участок разрушенной, коричневой после всего этого деревни. Че, что тут творится? Все, кто отдыхал неподалеку от повозки, спешили посмотреть на происходящее. А, извиняюсь, просто небольшой эксперимент. Что вы делаете? Жители от растений уже шарахаются. Экспериментирую с тем растением, чтобы сделать его безопасным. От невысокого значения параметра репродуктивность рост дерева вскоре прекратился. И появился спелый и сочный красный плод, похожий на помидор. Видимо, помидор и послужил основой этому растению. По-моему, это успех. А вот единственный минус в том, что теперь оно однообразное. Сами решайте, выращивать его или нет. Если решите, что не надо, можете избавиться от него так же, как я сейчас сделаю. Выходит, увеличение диапазона мутации и характеристика изменчивости не только превращают его в монстра, но еще и позволяют выращивать плоды разного типа. Я распылил немного гербицида. Растение засохло и превратилось в семя. Это семя я передал старейшине. Ну что ж, пора нам в путь, до встречи. Фира, которая уже проснулась и успела нашпиговать себя помидорами, приготовилась тянуть повозку. Пожалуйста, подождите. Что такое? Мы вас еще не вознаградили. Что вы думаете о? Им что, некуда было девать остатки, и они спихнули все на нас? Да даже не знаю. Моя повозка превратилась в целый состав. Два прицепа, под завязку загруженные плодами биорастения. Все это, вместе с телегами, их подарок. Они даже сказали нам, чтобы мы заезжали еще, и что в противном случае припасы все равно бы пропали. Они вручали подарок с такими улыбками, что пришлось взять, но я задумался над тем, уж не попытались ли они совместить вежливость с выносом мусора. Кстати, несмотря на прибавившийся вес, Фира продолжала весело тянуть повозку. Теперь стало тяжело и приятно. Странные, все-таки, монстры, эти филариалы. Так продолжалось наше путешествие в покачивающейся повозке. К слову, когда я понял, что могу использовать гербицид как оружие, то попытался распылить его в появившихся древней, но тот от них отскочил. Видимо, он эффективен только против растений-паразитов. Не понимаю я его свойств. Может, это биорастение ничего общего с монстрами и не имело, а было просто растением? Ну и ладно. С Рафталией и Эфиром мне незачем об атаке волноваться. Теперь надо подумать, куда девать всю эту гору еды. А еще я хочу, чтобы Фира прекратила ее жрать как ненормальная. Куда бы теперь поехать? Я подумал над тем, куда дальше отправиться торговать, после чего вспомнил слухи об эпидемии на Востоке. Поэтому я решил сделать лекарств, да туда и отправиться. Поехали на Восток, так точно. Том 2, глава 18. Чумная деревня. Тем вечером мы остались в поле, причем вместе с груженными едой телегами. Пожалуй, часть лучше пустить на корм прожорливой птице. По пути мы узнали, что мор был и на севере. Потом надо будет снова заехать в южную деревню и поделиться с ними едой. Мне столько ни к чему, а они смогут ее выгодно продать. Еда. А вышеупомянутая птица засунула голову под навес телеги и принялась поглощать ее содержимое. Вкусно теща. По-моему, где-то я это уже слышал. Расти она давно уже закончила, а обжорой так и осталась. Ежедневные расходы ей на еду не шуточные. С другой стороны, двигаемся мы просто потрясающе быстро. Хотя с маневрами на таких сумасбродных скоростях повозка успела знатно потрепаться. Как же быть? Может, стоит сделать ей телегу не из дерева, а из металла? Фира все равно постоянно жалуется на эту телегу. Дескать, слишком легкая, а другая так просто не развалится. Рафталия смогла справиться с морской болезнью, но других пассажиров от скорости Фира то и дело выворачивала наизнанку. Наверное, стоит добавить какие-нибудь амортизаторы, чтоб трясло поменьше. Денег у меня скопилось порядочно. Уже предвкушаю, каким будет наш следующий визит в оружейную лавку. После путешествий по стране я окончательно убедился в том, что у столичных оружейников самые лучшие товары. Понятия не имею, где там закупаются остальные герои, но мне не довелось побывать ни в одной лавке, где снаряжение было бы лучше дядиного. Господин Самаа, шух, Фира с разбегу впечаталась в меня, окутав перьями. Эхе-хе, мм. Вплотную ко мне зачем-то села еще и Рафталия. Хе-хе-хе, вместе всем хорошо и тепло. Не знаю, как вам, а мне уже жарковато. Фира, отцепись. Без тебя станет в самый раз. Нет, это ты должна отцепиться, сестренка Рафталия. Хватит думать, что господин сама только твой. Ничего такого я не думала. Обе быстро спать. Но, господин сама, а, давайте вместе поспим. Мне нужно успеть наделать лекарств, пока едем на восток. Я как раз занимался тщательным смешиванием лекарств из богатых запасов травы, поскольку понял, что оставшихся нам не хватит. Но, даже с учетом этого, товара запросто могло оказаться недостаточно. Это один из самых сложных моментов в торговле. Бу. Надувшись, Фира отцепилась от меня и пошла спать. Рафталия тем временем залезла в повозку. Спать в ней не то чтобы особо удобно, но все же лучше, чем на земле. Итак, присматривая за огнем, я продолжал разбираться с лекарствами. На Афуме сама, донесся из повозки голос Рафтали. Она поманила меня рукой. Что, вы не поспите вместе со мной, и ты туда же? Господи, тебе не спится, опять кошмары снятся. Раньше она вообще по ночам ревела, если спала одна. Наверняка это были последствия моральной травмы, ведь смерть ее родителей была ужасна. Вовсе нет. Но, несмотря на ее отрицание и взрослую внешность, в душе она еще ребенок. Наверняка ей одиноко без родителей. Нет, ну тогда попроси Фира принять человеческий облик и поспи с ней. Мне не одиноко. Просто, прошептала Рафталия, смутившись и спрятав глаза. Кстати, она ведь в какой-то момент перестала рыдать по ночам и, кажется, уже довольно давно. На Афуме сама, у вас в вашем мире есть любимый человек, а, да нет вроде. Чего ее вдруг на эту тему потянуло? Не понимаю, к чему она. А зачем спрашиваешь? Просто мне интересно, что вы думаете обо мне. Что, ХММ, в голове почему-то всплыл образ той суки, но на Рафталию мне злиться не из-за чего. Понятия не имею, что эта сука забыла в моей голове, что слишком гоняю тебя как рабыню. А, может, что-нибудь еще, и что я, будучи твоим опекуном, должен хорошо воспитать тебя, ответил я, задумчиво склонив голову. Рафталия одарила меня многозначительным взглядом. Наверное, это потому, что ты веришь в меня, а я дорожу тобой, как дочерью. Пусть мы и не так долго с ней путешествуем, но я знал ее еще совсем малышкой. Как я уже заметил, она выглядит взрослой, но психологически все еще ребенок. Она пытается играть во взрослую, но ей наверняка нужна чья-нибудь поддержка и защита. Спасибо. Что, вам это странным не кажется? Не кажется. И вообще, спи давай, завтра трудный день. Хорошо. Рафталия с улыбкой кивнула. Но, возвращаясь спать в повозку, задумчиво смотрела себе под ноги, словно в чем-то сомневаясь. Я вернулся к заготовке товаров для нашего торгового путешествия. Кстати, из-за последних боев наши уровни снова выросли. Я. Уровень 37 Рафталия. Уровень 39 Фира. Уровень 38 я уже даже от Фира отстал. Мне, что ли, больше опыта на уровень нужно? Точно, просто весь урон наносит они. Особенно Фира. У нее ловкости даже больше, чем у Рафталии, поэтому врагов она убивает моментально. Наверное, и опыт из-за этого набирается быстрее. Рафталия тоже ломится вперед, игнорируя мои приказы, но за Фира ей не угнаться. Господин Самаа, что такое, Фира? Я продолжал смешивать лекарства, но тут Фира вдруг обратилась к человеком и с сонным видом села, прислонившись к моей спине. Неужели вам еще не хочется спать, господин Самаа? Если засну, завтра продавать нечего будет. Как закончу, так лягу. Ясно, а ты лучше отдыхай. Тебе ведь, все-таки, тяжелее всего приходится. Хоть ей и нравится тягать повозку, это все равно тяжелый труд. И пусть сама она и говорит, что это легко, нельзя забывать о здоровье. Вам не грустно, одному не спать? Мы по-разному на это смотрим. Когда я вижу, что вы отдыхаете, сразу забываю об одиночестве. Правда? Эхе-хе, попыталась казаться веселой Фира. Что-то я не чувствую в ней бодрости. Или мне кажется, что такое? Господин Сама, я рада, что вам не одиноко, когда вы смотрите, как я сплю. Не понимаю я ее. Можно спросить, о чем вы думали, когда выбирали меня, господин Сама? А, особо ни о чем не думал. Взял, что попалось. И вообще, я отдавал себе отчет в том, что яйцо может оказаться неудачным. Вы знаете, я рада, что меня выбрали вы, господин Сама. Ну, если подумать, то и я получил в команду отличного бойца. К тому же она довольно милая, и, Честно сказать, я и к ней отцовской любовью проникся. Эфира и Рафтелия, дети, хотя тела у них уже почти взрослые. Конечно, я понимаю, что не должен заставлять Рафтелию сражаться. Пусть это и параллельный мир, но я не могу представить, чтобы у человека, обладавшего хотя бы зачатками совести, поднялась бы рука отправить воевать несовершеннолетнюю девочку. Конечно, мне повезло с тем, что она сама этого хочет, но на самом деле я все же мерзкий человек. Нормальный бы нашел Рафтели дом и постарался оградить ее от войн. Но у меня на это нет ни сил, ни денег. Фира, тоже обычная девочка, и ей, пожалуй, тоже не стоит сражаться. Ей нужно не монстров убивать, а заниматься тем, чем она захочет. Скажем, повозки тягать, хотя она это и так делает. ХММ, впрочем, человек я все равно отвратительный. Вы знаете, я все слышала, что я дешевая. Фира начала рассказывать. В тот день, когда я оставил ее работорговцу, плачущую, тянущую руки сквозь прутья клетки, тот тихо обронил: «Как странно, мы ведь продали герою щитасами совсем недорогое яйцо, откуда такие изменения?» Куе, неизвестно, знал ли работорговец о том, что Фира понимает человеческую речь, но затем он обратился к своим подчиненным. «Это, давайте я спрошу еще раз, это был филариал породы самого низкого качества из тех, что на мясо разводит?» «Так», слуги кивнули в ответ, «такие стоят 50 серебряных, и с возрастом с ними такого происходить не должно». Куэ-э-э-э, услышав свою истинную стоимость, Фира закричала и захлопала крыльями. «Наверное, это сила героя Самы, или же эффект от поедания мяса монстра, порожденного волной. Становится очень интересно, а да, если все правильно сделать, можно неплохо заработать. А что насчет этого филариала? Ее нужно исследовать. Если из особи за 50 серебряных можно сделать такое, то представьте, сколько денег мы сколотим, если дадим герою сами филариала подороже. Тщательно изучите ее. В крайнем случае предложим в качестве компенсации хорошего филариала. Да что там, ради такого можно и дракона предложить. А да, куэ-э-э-э-э-э, а-а, клетка». Услышав такое, несогласная с ними Фира разломала клетку. Похоже, она сделала это просто потому, что сама себя оценивала дороже. Фира хотела, чтобы ее стоимость определил я. Ради этого она была готова на все, потому что в противном случае ее место занял бы другой филариал, а ей почему-то хотелось самой быть моим филариалом. «Господин, сама прошу, не бросайте меня, я хочу быть с вами», сказала Фира с влажными от слез глазами. «Если не будешь капризничать, не брошу». Можно ли сказать, что я изменил судьбу Фира тем, что купил ее за бесценок? Возможно, без меня она жила бы на какой-нибудь ферме филариалов. Да, это была бы ужасная жизнь скота на убой, но такова судьба филариалов. А вместо этого Фира оказалась втянута в многочисленные битвы, из-за меня. И для нее это счастье. Я хорошо понимаю ту боль, которая сопровождает момент твоего избрания. Я познал ее, когда оказался героем щита. Правда, а если меня сильно ранит, и я больше не смогу двигаться, вы не купите кого-нибудь еще? Да, правда. И я никогда не ВР, хотя нет, бывает. Но тебя я заменить не смогу. Хорошо, я буду стараться. Надеюсь на это. С этими словами Фира снова прислонилась ко мне и заснула. Из чего это она вдруг так испугалась? Наверное, причина во мне. У них есть все основания ненавидеть меня, и не помню, чтобы они меня благодарили. Неужели они боятся, что я сочту их бесполезными? Но ведь я никогда так не считал. Наоборот, это я боюсь того, что Рафтелия и Фира откажутся сражаться ради меня. Я понимаю, что противоречу сам себе. И, тем не менее, я могу сражаться только потому, что у меня есть Рафтелия и Фира. Им этим заниматься совершенно незачем. Но после выкупа у работорговца их судьбы изменились. Поэтому я должен нести ответственность за них. И когда настанет мир, должен создать им дом, в котором они смогут жить счастливо. Мы прибыли в восточную часть страны. Все деревья в поле видимости мертвые, воздух тяжелый. Хоть и говорят, что тут не слишком холодно, почва черная, будто я вступил во владение тьмы. Окинув взглядом небо, я заметил возвышающийся над густыми облаками горный хребет. Зловещее предчувствие. Это, дорога раздваивалась, так что я обратился к карте. «Фира, едем к той горе, ей есть. И еще, обе прикройте рты тканью. Мы уже рядом с зараженными землями». «Хорошо». Перед прибытием в деревню я тоже последовал своему совету, чтобы хоть как-то защитить легкие. Деревня производила мрачное впечатление. Из-за черных туч на небосводе в ней все казалось темным. Вы которой? Простите, но нашу деревню охватила эпидемия. Кха, вам лучше поскорее уехать, сказал нам селянин, сопровождая объяснение болезненным кашлем. Я знаю, поэтому и приехал сюда продавать лекарства. Правда, вы очень кстати. Житель убежал вглубь деревни, разносить новость о прибытии которой с лекарствами. Кажется, здесь все оказалось куда хуже, чем ожидалось. Я забеспокоился, а хватит ли нам имеющихся лекарств, и волновался не зря. Кажется, в лекарствах нуждается вся деревня. Это повозка божественной птицы. Деревня спасена. Ух, если после такого мои лекарства не подействуют, я вмиг потеряю доверие. Но ничего не поделать. Где больные, которым лекарство нужно срочно? Я задействую самый эффективный метод, дам им лекарство лично, начиная с тех, кто заплатил. Сюда, святой Сама. Мне до сих пор немного неловко, что ко мне прицепилась эта кличка. Хотя это куда лучше, чем когда вся округа сопровождает героя щита взглядами, полными отвращения. Мы прошли в дом, где они собрали больных с самыми серьезными симптомами. Изолятора по сути. За домом находится кладбище, на котором я заметил несколько свежих надгробий. Поймете ли вы, если я скажу, что тут пахнет смертью? Уверен, что именно из-за этого запаха в больницах и на кладбищах так неприятно находиться. Сомневаюсь, что с таким можно справиться одними только снадобьями. С моими-то среднеуровневыми лекарствами лучше не обольщаться. Если они не подействуют, то других вариантов у нас попросту нет. Хотя если купить за большие деньги очень хорошие лекарства, которое я потом дам больному, это может сработать. И все же надеюсь, я смогу сделать хоть что-то. Пусть для этого придется потратить много денег или расшифровать сложный текст. Все лучше, чем признавать свое бессилие. Когда в следующий раз заскочу в аптеку, надо будет попросить книгу высокоуровневых рецептов. Сначала моей жене. Ладно. Я приподнял голову безостановочно кашляющей женщины и медленно влил лекарство в приоткрытый рот. Пышаша. Вокруг нее разлился свет, к ее лицу вернулись краски. Замечательно, не иначе как сработало. Следующий. Подняв голову, я понял, что все селяне не сводили с меня широко открытых, почти круглых глаз. Что такое? Мне указали на ребенка, что лежал следом за женой селянина. Совсем недавно его кашель ничем не отличался от прошлой пациентки, а теперь он затих. Он умер, я проверил. Ребенок еще дышал. Слава богу, пока живой, но ведь его только что одолевал кашель. Куда он делся? Что случилось? Когда вы дали лекарство моей жене, кашель этого ребенка тоже пропал. Неужели это из-за эффекта увеличения области действия лекарств? Малое, если эффект лекарства может воздействовать на окружающих, польза от этого навыка невероятна. Судя по тому, что я увидел, целебное действие распространяется на всех в радиусе 1 метра от того, кто его принял. Да сколько же возможностей сокрыто в этом щите? С таким малым радиусом едва ли от него будет польза в бою. Если мы будем сражаться, не отходя друг от друга дальше, чем на метр, нас всех снесет одним ударом. Если только враг не окажется совсем пустяковым, ну тогда все просто. Если соберете всех людей в метре от того, кто будет принимать лекарства, сработает на всех. Поторапливайтесь. Хорошо, людей не хватало, поэтому Фире и Рафтали пришлось помогать с переносом больных, которых начали собирать в кучи, после чего я давал лекарство центральному. Помимо того, что мы сэкономили лекарства, лечение находившихся в изоляторе завершилось на удивление быстро. Но суровая правда в том, что, как мы поняли уже очень скоро, хоть всем пациентам и полегчало, никто из них полностью не излечился. Видимо, это все, на что способны мои лекарства. Огромное вам спасибо. Меня благодарят, но не могу сказать, что доволен ситуацией. Опасность заражения никуда не делась, а вылечить болезнь я не могу. Кстати, а откуда эта зараза? Местная какая-то, или просто эпидемия? Раз мои лекарства не смогли справиться, это что-то из ряда вон выходящее. Мы так и сами заразиться можем. В худшем случае придется отсюда поскорее ноги уносить. Вы знаете, наш целитель говорил, что причина эпидемии – ветер с горы, на которой живут монстры. Давай подробнее. Спросите у него. Целитель – профессия, требующая больших знаний в исцеляющей магии и медицине, в целом не сильно отличается от доктора в моем мире. Он занимался изготовлением лекарств против болезни, А сейчас как раз появился в изоляторе, чтобы помочь. Эй, можешь создать высокоуровневое целебное лекарство? Да, я как раз занимался их созданием, но ваши лекарства так облегчили симптомы жителей, что я сделал перерыв. Возвращайся к работе. Я не смог вылечить их до конца, и со временем эпидемия вспыхнет снова. Ты понял. Постой, я попридержал убегающего целителя. Я слышал, ты объяснил эпидемию ветром с горы. Почему так? Ах, конечно. Около месяца назад герой меча сама одолел огромного дракона где-то на горном хребте. Мне тоже доводилось об этом слышать. Обычно драконы вьют гнезда вдали от поселений людей. Но этот отбился от стаи и построил гнездо в горах возле деревни. И какое это имеет отношение к происходящему здесь? Однажды в деревне собрались авантюристы, чтобы посмотреть на подвиг героя Самы. Тогда они поднялись на гору и вернулись с ценными материалами с тела дракона, что пал от геройской руки. Из шкуры и костей дракона можно сделать редчайшее оружие или броню. Как же завидно. А потом все и началось. Все было хорошо, пока с дракона не содрали шкуру. Благодаря этому наша полупустая деревня резко разбогатела, но проблема в том, что его труп начал разлагаться. Авантюристы, кто ходил проведать труп, заразились. Ясно. Значит, источник эпидемии – труп, скорее всего. Если они забрали с него все ценное, то нетрудно представить, что именно осталось от трупа дракона. Мясо. И даже драконье мясо быстро начинает гнить. Возможно, каким-нибудь гурманам оно бы и пригодилось, но авантюристам гниющее мясо было совершено ни к чему. В сказках от драконов не остается туши, или же их мясо вкусное. Не знаю, что насчет этого мира. Может, здесь оно ядовито. А еще внутренности. Они быстро гниют, особенно печень. Рен явился, видимо, за материалами, а на внутренности наплевал. Может, разве что сердце. Для магии оно наверняка представляет огромную ценность. Раз вы знаете источник, избавьтесь от него поскорее. Понимаете, этот горный хребет и до того имел славу обители опасных монстров, где могут выжить лишь авантюристы, местным фермерам это не под силу. Так попросите авантюристов. К тому времени, как мы поняли, что происходит, горная экосистема уже была нарушена, а воздух смешался с ядом. Любой рядовой авантюрист тут же заразится. Да к тому же всех авантюристов предупредили, чтобы не приближались к зоне эпидемии. Эх, Рен, от трупов надо избавляться. Он, самый молодой из нас четверых. Будь я школьником, тоже бы не подумал, что из-за гнили могут быть проблемы. Вот что-то такое и происходит, когда человек не видит разницы между игрой и реальной жизнью. Святой Сама, что будете делать? В столицу доложили? Да, лекарства должны прибыть со дня на день. Что с героями? Все заняты, и, скорее всего, отложат этот вопрос на потом. И Матаису, и Ицуки, и Рен, как же бесит их поведение. Взнос за запрос уже отослан в столицу? Да, если его отозвать, деньги вернут. Целитель посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Святой Сама, вы собираетесь пойти? Тебе ведь все равно нужно время, чтобы создать лекарство. К тому же, если все получится, я потребую награду. Полдня должно хватить. Хорошо, а я займусь драконьим трупом. Деньги за запрос в столицу отдадите мне». «Ты так точно». И мы двинулись в горы, избавляться от останков дракона. Том 2, глава 19. Проклятая серия. Ух, сколько монстров. Видимо, эта земля всегда была сухой и мертвой, поскольку гора оказалась очень скалистой. На восток страны через горы вела дорога, и только по ней мы кое-как продвигались вперед. Подъем длился уже с полчаса. С собой у нас целебные лекарства, простые лекарства, на всякий случай, и антидоты, раз уж говорят, что тут воздух ядовитый. Кстати, сначала я попытался было оставить повозку в деревне. Нет, в ней воспоминания всей моей жизни. Но Фира закатила истерику, требуя во что бы то ни стало ее взять, так что теперь мы тащим ее с собой. Тебе всего месяц, какая вся жизнь. Впрочем, она эту повозку тянула 90% всего прожитого времени, так что такая привязанность никого не удивляет. Здесь нам попалось много ядовитых монстров, вроде ядовитого дерева или ядовитой лягушки. Я скормил поверженных врагов щиту. Требования к щиту ядовитого дерева выполнены, требования к щиту ядовитой лягушки выполнены, требования к щиту ядовитой осы выполнены, требования к щиту ядовитой мухи выполнены, все бонусы на сопротивление яду заменились бонусами к характеристикам. Единственным исключением стал щит, который открылся, когда я разделал ядовитую осу. Щит осиного жала 2. Способность не освоена. Бонус экипировки. Атака плюс один особый эффект. Шипованный щит, малый осиный яд, отравление. Защита у него почти на том же уровне, что у прошлого щита осиного жала, но у этого вместо эффекта паралича, яд. Что ж, хватит об этом, монстров здесь пруд-пруди. Мы побеждаем одних, а на их место тут же встают другие. Если добавить заразный, чумный ветер и вырывающиеся из-под земли ядовитые миазмы, то обычному авантюристу тут и правда придется несладко. Нам незачем убивать всех и каждого. Фира, идем на пролом. Есть. Фира схватилась за повозку и со всех ног помчалась сквозь толпу монстров. За раздавленных врагов нам то и дело начислялся опыт. По пути Фира переехала еще какого-то грязеобразного монстра, но минутки на его поглощение мне не выдалось. Неужели доехали? Перед нами возник труп дракона, испускающий в атмосферу отравляющие газы и запах гнили. Почти 10-метровый западный дракон, словно сошедший с картины был когда-то. Сейчас уже даже непонятно, как он в свое время выглядел. Он прогнил настолько, что невозможно даже определить, какого цвета он был. Вся поверхность его тела черная. Похоже, смертельной раной стал разрез по брюху. На его туловище осталась большая отметина, обнажающая его внутренности, от которых гнилью несло за версту. Вокруг разлагающегося мяса дракона собрались ядовитые мухи. Зрелище не из приятных. Я голодная. Ты что, настолько проголодалась, что готова съесть даже такое? Тогда Фира принялась за еду из повозки. Рафтеле, ты в порядке? А, да. Я повернулся к ней, опасаясь, что ей с ее слабыми легкими может стать плохо от здешнего воздуха, но она дала понять, что здорова. Если станет плохо, сразу иди отдыхать, хорошо. Мы направились к трупу дракона, избавляясь по пути от ядовитых мух. Когти, чешуя, кожа, крылья, все пропало. Даже языка на месте нет. Должно быть, растащил Рен и прочие авантюристы. В нашем случае выражение кожа, точнее, мясо, да кости обретает почти буквальное значение. За исключением малюсеньких участков, кожи вообще не осталось. Вонь ужасная. Да уж, тяжело нам придется. Я сам в порядке благодаря сопротивлению яду, а вот Рафтели, должно быть, приходится тяжко. Фира, отбивайся от мух, мы с Рафталией будем разделывать труп. За один раз щит такую тушу не поглотит. Лучше уж все скормить щиту, чем пытаться хоронить, рискуя заразить почву. Хорошо, о, кивнула Фира с раздутым от обеда животом. Мне что-то поплохело, нечего столько есть. Я подошел к трупу и уже было собирался приступить к разделке. Гха-ха-ха, мне показалось, это, мне кажется, или драконий труп дернулся, или, может, это просто мухи по трупу бегают. Рокот. Нет, не показалось. Дракон пришел в движение, поднялся на лапы и занял боевую позицию. Послышался рев из беззубой пасти. Да какого черта он двигаться-то начал? Воскликнул я при виде того, как труп дракона-зомби-дракон пришел в движение. На Афуми сама, успокойтесь, пожалуйста. Эй, серьезно? Не слишком ли это сложный противник для нас на данном этапе? В играх зомби-драконы еще сильнее своих живых версий. А в этом мире как? Зомби-дракон повернулся мордой к нам. Его органы регенерировали с булькающим звуком. Хвост и крылья частично восстановились. Возможно, следом отрастут и клыки, и когти. Выглядело это так, словно гниющее мясо растворялось и превращалось в крылья с хвостом. Похоже, на внутренности это тоже действовало, поскольку добившая дракона рана тоже затянулась. Как ни крути, мне этот противник не по зубам. Уходим. Но Фира, Рафтелия указала в сторону зомби-дракона. Ах да, Филариалы же не ладят с драконами. А Фира уже с разбегу летела к его морде. Тирья. Прозвучал мощный удар, и голова зомби-дракона запрокинулась. Неожиданно. Мы можем ему что-то противопоставить? Атакующая мощь Фира высока, а у дракона нет ни когтей, ни зубов. Мы, может, и сможем победить, но понятие выносливости к нашему врагу неприменимо. Однако если мы сбежим, есть шанс, и немалый, что зомби-дракон захочет пойти следом за нами в деревню. Конечно, он может и просто вернуться на свою территорию, но в следующий раз он восстановится окончательно, так что нужно одолеть его сейчас. Не лезь на рожон, не ед, каха, мы остановим его здесь. Есть. Так, морально к бою подготовились, уже неплохо. Я переключился на змеиный щит Химеры, самый крепкий из доступных мне, и решил, что пора принять на себя атаку дракона. Но, тут у зомби-дракона вздулся живот, а затем он выпустил в нашу сторону облако фиолетового газа. Рафтель и Асфира тут же спрятались за моей спиной. Я поднял щит и приготовился блокировать атаку. Уе, что за, кха, кха. Газ его дыхания оказался концентрированным ядом. Даже мне, с моей ядоустойчивостью, стало тяжело дышать, а голова пошла кругом. Что же до стоящей за моей спиной Рафтели, она сразу же зашлась кашлем и даже дышала с трудом. Зато на Фира газ не подействовал вообще. Возможно, она просто задержала дыхание. Во всяком случае, она, наоборот, воспользовалась моментом, чтобы пнуть сосредоточившегося на атаке дракона. Рафтели, ты как? Хак-хак-хак-ха. Рафтели, у которой на глаза слезы навернулись, попыталась мне ответить, но кашель и не думал отступать. Все очень плохо. Мы с Фиром можем сражаться, но Рафтелия не выдержит. Рафтелия, беги назад, в повозке есть антидот. Прими его и отдыха. Кха-кха. Рафтелия отчаянно указывала на зомби-дракона. Я обернулся и обомлел. В этот самый момент дракон широко раскрыл пасть и выхватил ей из воздуха Фира, как раз приземлявшуюся после прыжка. Эта картина пронеслась перед глазами, словно в замедленной съемке. Я тут же выбросил вперед руку, но, а, клац, раздался звук, и из пасти зомби-дракона полилась багровая жидкость. Сознание затянуло пеленой. Я даже не знаю, я ли прокричал это или Рафтелия. Эта птица родилась всего месяц тому назад, вела себя как избалованный ребенок, всегда жалась ко мне, обнимала. Самый обычный ребенок, который боялся, что я сочту его бесполезным. Все воспоминания эфира прокручивались у меня перед глазами, как зацикленная кинопленка. Что произошло? Что? Зомби-дракон несколько раз переживал свою добычу и звучно проглотил. «А-а, Фира!» Выдавил я из себя голос, остолбенев. Мое сердце пронзила такая боль, словно меня сбросили со скалы. Так вот что на самом деле означает слово «отчаяние». Не то отчаяние, что смешано с гневом, а то, когда теряешь кого-то навсегда. На Афуме сама, Рафтели отвесила мне сильную пощечину за то, что я так растерялся. «Соберитесь!» «Вам сейчас нельзя забываться». Слезы размыли картину перед глазами. Она сказала, что если я так и буду стоять, все станет только хуже. Но теперь все, что во мне осталось, это поселившийся в сердце гнев от потери дорогой спутницы прямо у меня на глазах. «Жаждешь силы?» Кажется, голос раздался из щита. Я невольно перевел взгляд на него и прислушался к голосу. «Ненавидишь все, Тудум?» Мое сердцебиение участилось. Я ощутил, как из щита сочится тьма. Оно такое же, как после той битвы с Матеису. Перед глазами появилось окно с древом умений. Затем окно с древом умений перевернулось, и на зловещем не то красном, не то черном фоне появилось еще одно древо. Проклятая серия, пронеслось вдруг в моей голове. Лишь один щит этого древа был подсвечен. Проклятая серия щит гнева. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Чингишилд. Атака Ирон Майден 1 особый эффект. Проклятие самосожжения, увеличение физической силы, щит жажды крови, порожденный душой. У этого щита даже комментарий в описании есть, и тогда я, то ли сознательно, то ли нет, обратился чувствами к этому щиту и подумал. Щит гнева. Сильный поток чувств хлынул из щита, и он начал превращаться, засияв темно-красным светом. Он превратился в ярко-красный щит, украшенный зловещим орнаментом, напоминавшим языки пламени. Тудум, тудум. Сознание облаком окутал гнев. В тот раз, когда я проиграл Матеису, и у меня чуть не забрали Рафтелию, я ненавидел весь мир и ничего не мог с собой поделать. Весь этот мир, одна лишь черная тьма. Все, что осталось, это насмехающиеся надо мной тени. Мной управляла единственная эмоция. Большая ревущая черная тень тянула ко мне лапу. Примечание «Железная дева. Орудие пыток или смертной казни». Том 2. Глава 20. Щит гнева. Я взревел так, что мой крик мог соперничать с драконьим, и поймал тень на щит. Не было ни боли, ни чего-то еще. Гья. Совсем недавно черная тень насмехалась надо мной, но теперь ее морду исказила гримаса изумления. Просто смешно. Сдохни. Схватив тень, я отшвырнул ее. Та отлетела, удивленно рыча. Гья. Однако тень тут же поднялась на лапы и снова бросилась в наступление, словно моей атаки и не было. И даже с этим щитом я не могу атаковать, бесполезный хлам. Черная тень не усвоила урок и попыталась вбить меня в землю хвостом, да разбежалась. Раздавался громкий ляск, но атаки черной тени против меня не работали. Обойдешься. Хотя, мне нечем атаковать ее в ответ. Но стоило мне об этом подумать, как вокруг меня взвелось черное пламя и обожгло тени лапу и хвост. Геа! От изумления тень повалилась на земь. А во это от контратаки-то столько урона. Тень попыталась отступить, словно испугавшись меня. Что, просишь пощады? Да черта с два, я тебя так оставлю.